Если случится кому по наущению дьявола подвергнуться падению, тот да восстанет покаянием, да прибегнет к тому, который не сшел на землю для спасения одной овцы, увлеченной грехом в заблуждении. Сам Господь повелел нам взыскивать мира, чтобы стяжать его. Тщательно познаем значение мира Божия и устремимся к нему, как и Господь сказал: «Мир мой даю вам, мир мой оставляю вам, чтобы никто не мог укорить нас, что мир наш — мир грешников». Будем убегать ненависти и распри. Кто находится в дружбе с зараженным ненавистью и сварливым, тот находится в дружбе с хищным зверем. Точно. Доверяющий себя зверю безопаснее того, кто доверяет себя сварливому и зараженному ненавистью. Не отвращающийся от сварливости и не гнушающийся ею не пощадит никого из человеков, ниже друзей своих. Господствуй над языком и не умножай слов, чтобы не умножить грехов твоих. Наложи перст на уста твои и узду на язык твой. Многоглаголивый человек никогда не оставит в себе места в обитель Святого Духа. И ночью, и днем да обращается в устах твоих имя Господа, и будь заслажден духовную солью. Если кто из новоначальных начнет говорить с тобою и спросит о чем-либо относящемся к душевной пользе, отвечай ему. Если же заговорит о неполезном для души, будь подобен глухому, который не слышит, и немому, который не говорит. Похотение злое превращает сердце и изменяет ум. Удали его от себя, чтобы не огорчился живущий в тебе Дух Божий. Господь дотоле хранит душу твою, доколе ты хранишь язык твой. Не будем глупы, глупый ставит все ни во что. Почему и говорится, что глупый и безрассудный одинаково погибают? Все грехи мерзостны пред Богом, но мерзостнее всех гордость сердца. Если будем благословлять злословящих нас, то есть говорить о них доброе, этим возложим уже узду на уста наши. Будем бодрствовать, установим благое трезвение в храме Духа нашего. Если будешь иметь трезвение, благоустроишь дух твой. Имеющий трезвение соделался уже храмом Божиим. Блажен бдящий при вратах мудрости. Против трезвящегося и бодрствующего не имеют никакой силы страсти. Если даже он падет по злохитрости искусителя, то его немедленно поднимут трезвение и бодрствование его. Напротив того, невнимательный и ленивый, не пребывающий бодренно в служении Богу, если падет увлеченный искушением дьявола, не видит даже совершаемого им греха. Сердце его ожесточенно, оно подобно камню. Оно подобно объезженному и обузданному коню, на которого непрестанно садятся разные всадники, которым он не может противиться. Стяжите трезвение, чтобы каждое столкновение с врагом не низлагало вас. Нерадивый подобен разрушенному дому без жителей, не имеющему никакого значения ни для кого, презираемому всеми, как жилищу змей, скорпионов и диких зверей. Никто о нем не заботится, как о находящемся в разрушении и падении. Таково состояние нерадивого. Ты не найдешь в нем никакой божественной добродетели, которая охраняла бы его или жительствовала в нем. Старайтесь сохранить трезвение, не оставляйте его, чтобы не подвергнуться преобладанию врагов. Доколе пребывает в человеке изящное душевное делание, трезвение и попечение о богоугождении, Да то ли оно предохраняет его от преткновений и падений и восставляет из них, и соделывается этот человек местом упокоения Святому Духу, совершает путь свой благополучно, удостаивается в мире достигнуть страны упокоения святых и услышать славный и сладостный глас, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Девство есть знамение неповреждаемое, совершенное и неприменяемое подобие, духовное, святое жертвоприношение, высота, место, с которого удобно усматривается путь, ведущий к крайнему пределу совершенства. Оно венец, сплетенный из высших добродетелей. Уничижающее девство наносит бесчестие Богу и ангелам. Никто-никто из воинства противников не дерзает нападать на девство, не имеет сил напасть на него. Однако никто из девственников не должен хвалиться девством. Оно благий дар самого Бога. Девственник устраняет от себя мысль о женщинах, плотские помышления, гордость сердца и любовь ко всему, что вводит в общение с дьяволом. Девственник прогоняет от себя ропот, ненависть к человекам и славу мира. Он прилежит благочестивым подвигам, воздерживает язык, чрево укрощает постом. Украшенный этими подвигами, он соделывается жертвоприношением без порока и скверны. Смерть обитает в том, у кого язык, меч обоюдоострый. Таковый вступил в союз с вечной смертью и приготовил себе погибель и жилище в аде. Он не будет иметь наследия в земле живых, творящих волю Божию. Рассмотри и найдешь, что человек двуязычный губит душу свою, смущает знакомых и друзей, расстраивает общество, содействует совершению всякого зла и принимает в нем участие, непрестанно устрояет ближнему козни. Удаляйтесь, возлюбленные братья, от двуязычного, никак не вступайте в дружбу с ним, вступивший в дружбу с ним, вместе с этим подчинился смерти. Лукавый человек, во-первых, обманывает свою собственную душу. Лукавство его обращается на главу его, как написано в псалмах. Обратится болезнь его на главу его, и наверх его неправда его снидет. Не своди знакомства с человеком лукавым. Дружба с лукавым — дружба с дьяволом. Настанет некогда время, и человеки вознедугуют, увидев неподверженного общей болезни, восстанут на него, говоря: «Ты по преимуществу не находишься в недуге, потому что не подобен нам». И здесь весьма не лишним будет заметить, что этому одному надо очень остеречься помыслов ложного смиренномудрия, которые не преминут быть предъявлены ему демонами и человеками, орудиями демонов. Обыкновенно в таких случаях плотское мудрование возражает: «Неужели ты один прав, а все или большая часть людей ошибаются?» Возражение, не имеющее никакого значения. Всегда немногие, весьма немногие шествовали по узкому пути. В последние дни мира этот путь до крайности опустеет. Помышляй всегда и говори себе: «Не останусь в этом мире доли этого дня, и не будешь согрешать пред Богом, и днем и ночью болезнуй о грехах твоих. Непрестанно печалься о грехах твоих, как бы ты имел постоянно мертвеца в доме твоем. Возжги светильник твой елеем очей твоих, слезами. Прежде всего, приносите молитву непрестанную, не прерывая ее, и за все случающееся с вами благодарите Бога. всеусильно старайся приносить непрестанные молитвы со слезами, чтобы Бог умилосердился над тобою и совлек с тебя образ ветхого человека. Наблюдай установленные часы для молитвословий и не пропускай ни одного из них, чтобы не подвергнуться за это суду. Хранись, чтобы ум твой не осквернился воспоминанием прежних согрешений и чтобы не обновилось в тебе ощущение их. Помышления твои открывай не всем, но только тем, которые могут спасти душу твою. Никого ни по какой причине не обличи в недостатки его. Отнюдь не употребляй божбы ни в том, что сомнительно, ни же в том, что верно. Люби смирение, оно покроет тебя от грехов. Будь готов отвечать на всякое слово, которое услышишь «прости меня», потому что смирение разрушает все козни врагов. Прилежи делам, которые здесь предложу тебе, а именно труду, нищете, странничеству, злостраданию и молчанию, потому что они соделают тебя смиренным. Смирением же доставляется оставление всех грехов. Смирение состоит в том, когда человек признает себя грешником, не делающим никакого добра пред Богом, когда он тщательно наблюдает молчание, когда вменяет себя за ничто, когда не усиливается, чтобы кто-либо принял его слово, когда отвергает собственную свою волю, удерживает зрение, имеет смерть перед глазами, воздерживается от лжи, не произносит пустых слов, старшему не противоречит, терпеливо переносит бесчестие и понуждает себя переносить труды и скорби. Во всем поведении твоем наблюдай скромность».